Уимзи уже начал жалеть о том, что пришел. Миссис Фентиман досадливо хмурилась. «На эту реплику можете не отвечать», — проговорила она, пытаясь вести дело к шутке. «Ответа нет и быть не может. А пошлю-ка я эту загадку тете Джудит в еженедельник веночки для Рози», — подхватил Уимзи. «А отпускает замечание, на которое нет ответа. Что делает Б?» «Вы уж извините», — промолвил Джордж, — «собеседник из меня нынче никудышный. Сущим дикарем становлюсь. А вы разговаривайте, не стесняйтесь, а на меня и внимания не обращайте». «И какая же тайна на очереди?» — полюбопытствовала Шейла, ловя мужа на слове. «Да, собственно говоря, это забавное дельце насчет генеральского завещания. Мёрблс предложил мне покопаться в вопросе о наследовании, выяснить, кто кого пережил». «Ох, вы полагаете, что сумеете все уладить?» «Очень на это надеюсь, но дело и впрямь тонкое. Того и гляди, счет пойдет на секунды. Кстати, Фентиман, а вы случайно не были в курительной клуба Беллана утром 11 ноября?» «Ах, вот вы зачем пришли. Так бы сразу и сказали. Нет, не был. Скажу больше, я ничего ровным счетом не знаю. И с какой стати эта мерзкая старая корга Дормерша не могла оставить пристойное, разумное завещание, раз уж взялась? Это для меня тайна за семью печатями. И какой смысл оставлять такие деньжищи старику, если она отлично знала, что он того и гляди сыграет в ящик? И почему в случае его смерти ей понадобилось передавать все состояние в обход законных наследников этой девчонке Дорланд, у которой ни малейших прав нет? И хоть бы хватило порядочности у негодяйки подумать про нас с Робертом. Если вспомнить, как грубо ты повел себя и с нею, и с мисс Дорланд, Джордж, удивляясь, что она оставила тебе хотя бы 7 тысяч. Что такое для нее эти 7 тысяч? Все равно, что 5-фунтовая банкнота для любого другого. Оскорбление. Вот как я это называю. Признаю, что и впрямь нагрубил ей. Но в конце концов, мог ли я допустить, чтобы старуха думала, будто я подлизываюсь к ней ради денег? Джордж, ты противоречишь сам себе. Если тебе не нужны были деньги, зачем брюзжать, что не получил их? Тебя послушать, так я кругом виноват? Ты отлично знаешь, что я имею в виду. Да на деньги я не зарился, но эта девица Дорланд вечно намекала, что я, дескать, только о них и думаю. Вот я ее и отделал. Я ни черта не знал о треклятом наследстве, да и знать не хотел. Я всего лишь хочу сказать, что если уж она хотела оставить что-нибудь нам с Робертом, уж могла бы завещать и побольше, чем эти дрянные 7 тысяч на каждого. Ну так и не ворчи. Сейчас эти деньги пришлись бы необыкновенно кстати. Знаю, к этому-то я и веду. И вот старая идиотка составляет завещание настолько дурацкое, что я вообще не знаю, получу свою долю или нет. Я даже законными 2000 не могу распорядиться. Вынужден сидеть тут, добить баклуши, пока Уимзи рыщет вокруг с рулеткой и ручным фотографом, выясняя, имели ли я право на эти деньги собственного деда. Милый, я понимаю, как тебе тяжко приходится. Но будем надеяться, что вскоре все уладится. Все бы ничего, если бы не Дугал Макстюарт. А кто это таков, Дугал Макстюарт? Тут же встрепенулся Уимзи. Судя по имени, представитель старинного шотландского рода. Сдается мне, я о нем слышал. Это часом неуслужливый обходительный джентльмен, у которого есть богатый друг Сити. На редкость услужливый, мрачно подтвердила Шейла. Так и навязывает тебе своих друзей. Он... Шейла, заткнись! Грубо оборвал ее муж. Лорду Питеру вовсе не интересны ни аппетитные подробности наших частных дел. «Зная Дугала, смело могу строить догадки», — заметил Уимзи. «В недалеком прошлом наш друг Макстюарт великодушно предложил вам свою помощь, и вы ее приняли на скромную сумму в... В чем там исчислялась скромная сумма?» 500 фунтов», — отозвалась Шейла. 500 фунтов. А фактически 350 наличными, а остальное... Так, пустячное вознаграждение для его друга в Сити, который, собственно, и судил деньги, да так доверчиво, без всяких гарантий. И когда же это произошло? 3 года назад, когда я основал кафе в Кенсингтоне. Ах, да! А когда вы уже не могли выплачивать 60% в месяц, или сколько бы уж там ни запросил, друг в Сити любезно согласился приплюсовать проценты капитальной сумме? В ущерб самому себе, разумеется. Подход Макс Стюарта мне хорошо знаком. Фентиман, каков на сегодняшний день общий итог? Спрашиваю из чистого любопытства. Если уж вам так приспичило знать, так к 30-му числу нарастет 1500... Недовольно буркнул Джордж. А я ведь предупреждала Джорджа. Опрометчиво начала была Шейла. Ну, конечно, ты же всегда знаешь, как лучше. А все твой чайный бизнес. Я говорил тебе, что на чае не заработаешь. Но в наши дни женщины твердо уверены, что способны сами вести дела. Я все понимаю, Джордж, но ведь эти проценты Макс Стюарта съели всю прибыль. Ты ведь знаешь, я хотела, чтобы ты одолжил деньги у леди Дормер. Ну, а я не собирался. И точка. Так я тебе в ту пору и сказал. Да, но послушайте, вмешался Уимзи, как бы дело ни обернулось, 1500 для Макс Стюарта у вас все равно, что в кармане. Если генерал Фентиман умер раньше сестры, вы получаете 7000. Если скончался после нее, вам гарантированы 2000 по завещанию. Кроме того, брат ваш, вне всякого сомнения, по справедливости поделит деньги, которые получит как наследник имущества, очищенного от долгов и завещательных отказов. Так о чем же вам тревожиться? О чем? Да теперь с этим треклятым юридическим пустозвонством деньги-то заморожены, черт знает, до каких пор. Заморожены! Я не могу притронуться к ним. «Знаю, знаю», — терпеливо продолжал Уимзи, — «но вам надо лишь отправиться к Мёрдлсу и попросить его судить вам деньги под залог наследства. Что бы ни произошло, меньше 2000 вы не получите, так что он охотно пойдет вам навстречу. Собственно говоря, он до известной степени обязан улаживать ваши долги. В пределах разумного, конечно, если к нему обратиться». «Ведь я тебе о том же и твержу, Джордж!» Горячо подхватила миссис Фентиман. «Да, конечно, ты вечно диктуешь мне, как поступать. Ты ведь никогда не ошибаешься, да? А предположим, что дело дойдет до суда, и на издержки уйдут тысячи и тысячи фунтов, э? Что тогда, миссис Ума Палата?» «Если возникнет необходимость, пусть в суд обращается ваш брат», — разумно предложил Уимзи. «Если он выиграет, денег на судебные издержки у него окажется предостаточно. А если проиграет, ваши 7000 останутся при вас. Ступайте к Мёрдлзу, он все уладит. Или вот что я вам скажу. Займусь-ка я нашим общим другом Макс Стюартом и посмотрю, нельзя ли как-нибудь перевести долг на меня. Он, конечно, ни за что не согласится, если узнает, что речь идет обо мне. Но, может быть, через моего адвоката дело провернется? А тогда мы пригрозим ему разборками по поводу взимания грабительских процентов и все такое прочее. Тут-то поразвлечемся. Чертовски великодушно с вашей стороны, но я бы предпочел оставить все как есть. Ну, как угодно, но в любом случае обратитесь к адвокату Мёрдлсу. Он вас вызволит. Впрочем, не думаю, что завещания станут оспаривать в судебном порядке. Если выяснит, кто кого пережил, не удастся, думаю, что вам с мисс Дорланд разумнее всего сговориться полюбовно за пределами зала суда. При любом раскладе так оно и по справедливости и выйдет. А почему бы, собственно, и нет? Почему? Да потому что эта негодяйка Дорланд требует свой фунт плоти. Вот почему. Да ну, что это за женщина? Да одна из этих современных девиц, обитательниц Челси. Страшна, как смертный грех, и абсолютно бесчувственная. Малюет картинки мерзких, костлявых проституток с зеленой кожей, голышом, в чем мать родила. Небось, думает, что если уж не состоялась как женщина, так давай лезть в интеллектуалки. Неудивительно, что в наши дни человеку приличной работы ни за что не найти. Повсюду эти упрямые ослицы с сигаретами в зубах корчат из себя не весь что. Тоже мне гении, тоже мне деловые женщины. Ну, право же, Джордж, мисс Дорланд ни у кого работу не отбивает. Ну, не сидеть же ей целыми днями, сложа руки в компаньонках у леди Дормер. И что плохого в том, что она пишет картины? Ну, а почему бы ей и не побывать в компаньонках? прежние времена тысячи незамужних девушек состояли в компаньонках. И уж поверь, милая моя женушка, жили они куда лучше, нежели в наши дни, когда принято плясать под джаз, щеголять в коротких юбках и думать только о карьере. Ни тебе скромности, ни возвышенных чувств. Деньги, деньги да скандальная репутация. Вот и все, что нужно современной девице. Вот за что мы сражались в войну. Вот к чему мы пришли. Джордж, не уклоняйся от темы. Мисс Дорланд вовсе не танцует под джаз. А я и не уклоняюсь. Я говорю о современных девицах. Я не имею в виду конкретно мисс Дорланд. Но тебе непременно надо перейти на личности. Типично женский подход. Спорить на общие темы вообще не умеете. Всегда умудряетесь свести разговор к одному единственному частному случаю. Вечно уходите от вопроса. А я не уходила от вопроса. Мы начали говорить о мисс Дорланд. Ты сказала, что невозможно ограничиться ролью компаньонки, а я ответил, что в прежние времена немало исключительно милых девушек жили себе в компаньонках и не тужили. Вот уж не уверена. А зато я уверен. Да как сыр в масле катались. А заодно выучивались и мужьям угождать. Небось, не бегали по офисам да клубам, да вечеринкам, как в наши дни. И если ты думаешь, что мужчинам это по душе... Я честно и откровенно скажу тебе, женушка, ничего подобного. Мужчины терпеть не могут вертихвосток. А это важно? Я хочу сказать, в наше время о том, чтобы подцепить мужа, как-то меньше думают. Ну да, конечно. Для вас, феминисток, муж, что пустое место. Любой сгодится, были бы у него деньги. Почему же для вас, феминисток? Я не утверждала, что разделяю их взгляды. Мне вовсе не нравится работать. Ну вот, нате вам. Опять на свой счет приняла. Я отлично знаю, что работать тебе не нравится. Я отлично знаю, что ты работаешь только потому, что я превратился в жалкую развалину. Вовсе незачем напоминать об этом всякий час. Я знаю, я неудачник. Благодарите свои звезды, Уимзи. Когда вы женитесь, вам будет на что содержать свою супругу. Джордж? Ты не имеешь права так говорить. Ничего подобного я в виду не имела. Ты сказал? Я помню, что я сказал. Но ты все воспринимаешь превратно. Как, впрочем, и всегда. Спорить с женщиной все равно, что в воду вступит толочь. Нет, довольно. Ради всего святого, не начинай все сначала. Мне нужен глоток чего-нибудь крепкого. Уимзи, вы ведь со мной выпьете? Шейла, скажи служанке миссис Манс... Пусть сходит, принесет полбутылки Джонни Уолкера. Милый, а может, ты сам сходишь? Миссис Манс очень не нравится, когда мы посылаем девочку с поручениями. Последний раз она такой скандал закатила. Ну и как я, по-твоему, могу пойти? Я уже ботинки снял. Вечно ты суетишься по пустякам. Ну и что с того, если мамаша Манс и пошумит немножко? Ну не съест же она тебя. Конечно, не съест, вступился Уимзи. Но вы подумайте о развращающем влиянии пивной на неискушенную душу служаночки миссис Манс. Я всецело одобряю миссис Манс. У нее материнское сердце. Я сам превращу святого Георгия и спасу служанку миссис Манс от синего дракона. Ничто меня не остановит. Нет, дорогу показывать не нужно. У меня врожденный нюх на злачные места. Завяжите мне глаза, скрутите руки за спиной, и я отыщу пап даже в густом желтом тумане. Миссис Фентиман проводила гостя до входной двери. Джордж не весь чего нынче наговорил, но вы уж на него не обижайтесь. У него живот разболелся, вот он и злится. А из-за этих злосчастных денежных неурядиц бедняга просто извелся. Да все в порядке, заверил Уимзи. Я все отлично понимаю. Посмотрели бы вы на вашего покорного слугу, когда у него с желудком неладно. Вот на днях пригласил я одну юную леди в ресторан. Ну, там омар под майонезом, меренги и сладкое шампанское по ее выбору. О, Господи! Его светлость состроил весьма выразительную гримасу и отбыл в направлении паба. Когда он вернулся, Джордж Фентиман поджидал его на ступеньках. «Послушайте, Уимзи, ну я вынужден извиниться. Я вел себя как последний невежа. Всему виной моя несносная вспыльчивость. Дурной тон, вот как это называется. Шейла легла спать в слезах, бедняжка. И все из-за меня. Ох, если бы вы только знали, как эта треклятая ситуация действует мне на нервы. Я понимаю, что меня это никоим образом не оправдывает. «Ничего, пустое», — заверил Уимзи. «Бодритесь, со временем все уладится». «Моя жена», — снова начал Джордж, — «превосходная женщина-старина. Просто превосходная. Дело в том, что вам обоим необходимо отдохнуть и развеяться». «Еще как необходимо. Ну да ладно, не будем падать духом. Я повидаюсь с этим адвокатом. Как вы советуете?» Тот вечер Бандер встретил хозяина сдержанной улыбкой невыразимого самодовольства. «Удачный был день, Бантер! Благодарю вас, ваша светлость, исключительно плодотворный. Отпечатки пальцев на трости и на листке бумаги, полученном от вас, абсолютно идентичны. В самом деле? Ну, это уже что-то. Я взгляну на них завтра, Бантер. Уж больно утомительный выдался вечер».